Глава 31. Военные действия. Эми. Никогда не думала, что во мне столько внутренней силы. Далеко не каждая девушка смогла бы пережить то, что выпало на мою долю за эту кошмарную ночь. Сначала попытка изнасилования, потом жуткое противостояние с мужчиной, чьи руки были по локоть в крови, а затем безумное лазанье по дереву, которое, должно быть, вызвало нешуточный вопрос у Дастана и его парней. Вишенка на торте — мое появление в ведомстве наказаний, где сам воздух пропитан смертельной опасностью, а пыточная комната буквально источает ужас. При одном взгляде на это место у меня закружилась голова. Хотелось бежать без оглядки, ведь здесь, несомненно, жила смерть. Это был ее дом, ее царство, где правили бал мучительная боль и нечеловеческие страдания. Дастан и его стражи способны выпустить душу из тела, даже не поморщившись, не обращая внимания на самые отчаянные мольбы о пощаде. И все же я справилась. Сохранила лицо, хотя это было невероятно сложно. Наверное, стоит благодарить не столько свою выдержку, сколько бушующую в венах ярость, которая наполняла меня силой. Бедняжка Дэми. Как ужасно жить в такой семье, иметь такого отца. Министр финансов, этот гнусный предатель, подослал насильников к собственной дочери, лишь бы убрать ее с дороги. Конечно, она же родилась от простой наложницы. Не то что его законная дочь Саяна, с которой Марана никогда бы так не поступил. Что бы стало с Дэмией, если бы эти подонки осуществили свой замысел? Несложно догадаться. Ее бы с позором и осуждением вышвырнули не только из дворца, но и из семьи, как ненужный мусор. Она оказалась бы на улице без крыши над головой и средств к существованию. А Эстар Маран, этот мерзкий червь, не только продвинул бы свою законную дочь на роль компаньонки принцессы, но и избавился бы от позора внебрачного дитя к великой радости своей зловредной супруги. В комнату я вернулась первыми рассветными лучами под пронзительным взглядом Дастана, который против моей воли решил меня проводить до Южного дворца. Он даже порывался помочь забраться на дерево, но тут же получил мой испепеляющий взгляд. «Полапать меня захотелось», — прищурилась я, глядя на опешившего мужчину. «Я», — ошарашенно моргнул он. «Вот же нахалка, сама лезь». «Вот и полезу», — фыркнула в ответ, вновь посмотрев на главу ведомства, который не сводил с меня глаз. «Отвернись». «Да что опять не так?» — возмутился он. «Я отвернусь, а ты слетишь с ветки и шею себе сломаешь». «Не слечу», возразила я, эмоционально перешептываясь с ним, чтобы, не дай боги, не привлечь лишнего внимания. «Можешь не беспокоиться». Когда я спускалась вслед за Дастаном, направляясь в пыточную, уже понимала, что взобраться к себе на балкон будет проще простого. Чёртово дерево, оно словно лестница. Да по нему даже ребенок заберется. И все же глава отвернулся, недовольно скрестив руки на своей широкой груди. Очутившись на балконе, я тут же оглянулась, наблюдая безлюдный двор в лучах восходящего солнца. Начальник страшного ведомства ушел. Спать не стал. Хотя от подонков, пробравшихся ко мне по приказу министра финансов, не осталось и следа, я все никак не могла избавиться от мерзкого ощущения их смрадного запаха немытых тел и перегара. В одиночестве много о чем успела подумать. О предложении Дастана, которое приняла сразу же, даже не раздумывая. Пусть это и не наказание, а всего лишь шалость, которая изрядно потреплет нервы императрицы и доставит проблемы отцу Дэми. Но ведь с чего-то же нужно начинать. Да, мотивы, по которым глава ведомства решил мне помочь, оставались неясными. Но одно было очевидно. Дастан явно затаил злобу на министра финансов и главную даму империи. Ничто так не сближает людей, как общий враг, это известно каждому. Я понимала, связываться с главой страшного ведомства не менее опасно, чем с самой императрицей. Но интуиция подсказывала, за этого мужчину стоит держаться. Он спас меня. Спас даже несмотря на то, что не доверял. Как по мне, это говорило о многом. Стоило служанке закончить с моей прической и нарядом, как в комнату вошла камеристка Амаи. Склонив голову в почтительном поклоне, она произнесла. «Леди Марана, Ее высочество приглашает вас в свои покои на завтрак». Благодарно улыбнувшись, я проследовала за ней, проходя мимо знатных леди. Сегодня они были отмыты от следов вчерашней уборки. но их высокомерные лица и завистливые взгляды стали еще ядовитее, прожигая мою спину насквозь. Они прекрасно понимали, куда я направляюсь, но не смели даже пикнуть в мою сторону. Лишь злобно скрежетали зубами, провожая ненавидящими взорами. Амайя встретила меня с такой искренней радостью, что я на мгновение растерялась. Суетилась вокруг, словно пташка, порхающая между столиком и окном. «Садись, садись скорее», — щебетала она. «Я впервые завтракаю с кем-то в своих покоях». Довольно кивнула дочь императора, и ее глаза засияли от неподдельной радости. Служанка по мановению руки принцессы внесла несколько изысканных блюд, накрытых сверкающими колпаками. Завтрак протекал в атмосфере искренней дружбы и непринужденности, наполняя комнату теплом и звонким смехом. Амайя хохотала, когда я рассказывала ей историю своего детства, о том, как гоняла веником, то бишь метлой огромного паука по стене своей комнаты. «А если бы он оказался ядовитым?» — сквозь смех спросила принцесса. «Вот ты бесстрашная, Кхаля». «Кхаля?» От этого слова, которое не давало мне покоя со вчерашнего вечера, я замерла, словно пораженная молнией. Дастан называл меня так несколько раз, но я не решилась спросить у него, что это значит. Боялась вызвать ненужные подозрения и вопросы своим незнанием. «Именно», — кивнула Амайя. «Кхаля. Характером вы с ней удивительно похожи. Птичка, пусть и маленькая, но невероятно красивая и боевая. Ее клюв словно остриё клинка. Она, почувствовав угрозу, может кинуться в бой даже на хищника, что в разы крупнее ее. Бесстрашная, в общем, как и ты», — подмигнула мне принцесса. «А-а-а!» — хихикнула я, ощущая внезапное волнение. «Так вот, какой ты меня видишь, Дастан. Кхаля. А ведь ты прав, я буду биться до конца и не дам себя в обиду». Восточный дворец императрицы. Сегодня Элира Ридалейн проснулась раньше обычного, и ее настроение было подозрительно приподнятым. Хищная улыбка не сходила с лица, предрекая недоброе. «Скоро. Совсем скоро поднимется шум на весь дворец. Ведь эту отщепенку найдут в объятиях мужчины». Мысленно потирала она руки, наслаждаясь предвкушением грядущего скандала. Но время шло, а все оставалось как обычно. Нервозность Лиры Ридалейн нарастала с каждой минутой. А когда к ней явился Истар Марана, она сразу поняла, что-то пошло не так. «Идиот!» — скривилась императрица, слушая его блеющие объяснения. «И люди у тебя такие же!» «Ваше Величество!» Трусливо шлепнулся на колени мужчина. Его лицо побелело от страха. «Я виноват. Прошу, накажите меня. Кто же знал, что Дэми очнется раньше положенного времени?» По задумке старого Марана, прихвостни, служившие ему не первый год, должны были послать весточку после того, как его незаконно рожденная дочь потеряет свою чистоту. И они послали. А вот только в письме говорилось еще и то, что Дэми пришла в себя раньше положенного времени и начала истошно визжать. Насильники, растерявшись от неожиданности, позорно сбежали, тем самым сорвав весь план. «Ничего без меня не можешь, безмозглый», — негодовала Элира Ридалейн. Ее голос эхом отражался от стен тронного зала. «Хоть дело сделали и на том спасибо. Она потеряла девственность, это самое главное. Евнух Джен...» Императрица хищно улыбнулась, и в ее глазах отразилось пламя самой бездны. «Ваше Величество». Мужчина, стоя возле трона своей госпожи, почтительно склонил голову, а его спина согнулась в глубоком поклоне. «Сегодня утром мне пришло донесение без имени отправителя, что одна из компаньонок моей дочери осквернила Южный дворец. Посмела явиться в него, будучи блудницей. Это неслыханная наглость, которая карается законом». Голос императрицы зазвенел от притворного возмущения. «Ты все слышал? Призови императорского лекаря. Пусть проверит девчонку и предоставит нам доказательства ее разгульного образа жизни».